С момента попадания в этот мир, Яруаши никогда не раскрывал свой талант, опасаясь быть замеченным дозна. Но теперь все иначе, в этот момент он не мог не испытывать некоторое волнение. 7 лет, казалось бы, это произошло совсем недавно, но на самом деле, с момента его прихода в этот мир прошло почти 7 лет. Почти 7 лет изнурительной практики, в обмен на его нынешнюю силу и положение. Орочимару посмотрел на Данзе и кратко изложил свой план действий, упомянув, что Яруаши вызвался иметь дело со страной Дождя и Ханза. Данзе тоже был удивлен выбором Яруаши, но поразмыслив об этом, решил, что так даже лучше. Шиноби Ивы гораздо более многочисленны, чем шиноби Ами. Если Яруаши решит иметь дело с Цучикаге, то на фронте должен присутствовать либо он, либо Орочимару, чтобы осуществлять командование массивными силами Конохи. В таком случае, оставшемуся придется иметь дело с Ханза в одиночку. Но, чтобы иметь дело с Ами, Яруаши придется взять с собой лишь один отряд, даже несмотря на молодость и неопытность, его силы и статуса будет вполне достаточно для командования одним отрядом. Учитывая шиноби, совсем недавно отправленных на поддержку, у нас есть 57 джоунинов, 5600 чоунинов и почти 2000 генинов. Данзе посмотрел на Яруаши. Общее количество шиноби Ами не превышает 2000, среди них не так много элиты, большинство из них даже недостаточно сильны, чтобы соответствовать своим рангам чоунина и джоунина. Если мы предоставим тебе отряд из 1000 шиноби, ты сможешь остановить нападение Ами. У тебя есть уверенность в этом? Яруаши спокойно сделал глоток чая, медленно поставил чашку на стол, встал и безразлично сказал: «Не нужно таких хлопот, пусть все наши силы противостоят Иве, а что касается Ами, достаточно меня одного. Среди шиноби Ами, за исключением Ханза, никто не несет ему вообще никакой угрозы, не говоря уже о 2000, даже 20 000 не имели бы никакого смысла. Взяв с собой отряд из 1000 шиноби, Яруаши будет обязан командовать им и нести ответственность за жизни людей, подобное будет лишь сдерживать его. Все закончится, как только Ханза будет убит». «В одиночку?» Данзе нахмурился. «Не стоит шутить насчет таких вещей». Орочимару удивился. «Ты намерен лишить Ами головы, но Ханза не так легко убить. Даже во время сна, его тщательно охраняет большое количество шиноби. Я думаю, что стоит попытаться». Яруаши спокойно ответил. Орочимару и Данзе сильно сомневались в этом, ведь они оба хорошо знакомы с Ханзой и прекрасно понимают, насколько трудно убить его. А как только скрытая атака потерпит неудачу, есть огромный риск попасть в засаду, даже со способностями Яруаши будет трудно уйти. Но отношение Яруаши было непреклонным, поэтому они не могли отклонить его предложение. Через несколько часов, ознакомившись с информацией об Амигакуре, Яруаши в одиночку покинул фронтовой лагерь Конохи и пошел в направлении страны дождя. Глава 130. Ожидание. Через 2 дня, где-то в стране дождя, Яруаши, одетый в рисовую шляпу и темный плащ, медленно поднимался на возвышенность. По пути он наступил в лужу, но брызг не последовало, лишь прокатилась рябь. Поднявшись на возвышенность, он посмотрел вперед и не увидел ни одного человека, были заметны лишь следы временного лагеря. И куда же они делись? Яруаши шагнул вперед и внимательно осмотрел следы. Как мог лагерь, совсем недавно найденный их разведчиками, исчезнуть так просто? Узнав от Орочимару конкретное местоположение лагеря Ами, Яруаши сразу же покинул лагерь Конохи и отправился в путь, но в результате здесь было пусто. Когда Яруаши хмуро осматривал местность, вдалеке внезапно появилась фигура и быстро приблизилась к нему. Эта фигура одета в маску животного и форму, напоминающую Анбу Конохи, но если присмотреться повнимательнее, можно заметить значительные отличия. «Шиноби корня?» Яруаши осмотрел приблизившуюся фигуру и спокойно спросил. Подтвердив личность Яруаши, шиноби корня поклонился. «Лорд Данзе оставил меня здесь для наблюдения за лагерем Ами. Они поспешно эвакуировались 2 дня назад. После этого я получил приказ дождаться вас здесь, чтобы сообщить эту информацию». «Эвакуация?» Яруаши нахмурился. «В каком направлении?» Шиноби корня ответил. «Мой напарник попытался проследить за ними, но уже более дня от него не было никаких вестей, возможно, он уже обнаружен согласно последней информации, поступившей еще вчера. Скорее всего, шиноби Ами возвращаются в Амигакуре». «В Амигакуре?» Яруаши погрузился в задумчивость. Ханза не должен был заранее знать об его прибытии, Это движение скорее всего было вызвано осторожностью и нежеланием слишком долго оставаться на одном месте. Амигакури – это небольшая деревня, общее количество шиноби составляет всего около 2000. Учитывая, что в деревне должны оставаться какие-то силы, они могут мобилизировать максимум 1500 шиноби. Неудивительно, что разместив такие силы на границе страны дождя, Хан забоялся быть внезапно атакованным превосходящими силами Конохи. Есть ли конкретный маршрут? Яруаши посмотрел на шиноби корня. Шиноби ответил безэмоциональным голосом. Только до сегодняшнего дня. Он передал Яруаши свиток. Это была карта страны дождя, с указанным маршрутом шинобиами. Яруаши взглянул на него и кивнул. Все ясно. Шиноби корня поклонился и использовал мерцание, быстро покинув эту местность. Посмотрев вслед уходящему шиноби, Яруаши еще раз внимательно посмотрел на карту, оценив свое положение, и последовал по маршруту эвакуации шинобиами. Фронтовой лагерь Конохи. Орочимару посмотрел на карту и убрал один флажок. Это соответствует стилю Ханза. Похоже, после того, как ваши переговоры провалились, он решительно эвакуировал свои силы, пресекая любые возможности нашей атаки. Данзе сел на стул и спокойно сказал, будь я на его месте, то поступил бы так же. Орочимару посмотрел на карту. Согласно моему пониманию Ханза, он решил вернуться в Амигакури и спокойно дождаться удачной возможности сделать шаг, вероятность провала Яруаши резко возросла. Яруаши остается только попытаться перехватить Ханза на пути в Амигакури, в противном случае, после возвращения в деревню, осуществить убийство будет попросту невозможно. Как правило, в лагерях крайне редко устанавливаются обнаруживающие барьеры, но внутри деревни, существующей уже много лет, конечно же полно разнообразных обнаруживающих барьеров, как, например, в Конохе, и Ами тоже не исключение. Через обнаруживающие барьеры чрезвычайно сложно пробраться незамеченным. Поэтому, возможность тайного проникновения в Ами и неожиданного нападения можно смело исключать. Да, Данзе кивнул. Но Яруаши пока что не сдался, решив преследовать силами. У Ханза и Ами есть 2 дня форы, поэтому вероятность того, что Яруаши удастся догнать их до прибытия в деревню, крайне мала. Ханза слишком осторожен, он не повел силами по прямому маршруту, так что будет слишком легко разминуться с ними. Вдобавок шиноби корня, отправленный им для слежки, был убит. Чтобы гарантированно столкнуться с силами Ами, нужно поджидать их неподалеку от деревни, но в таком месте будут далеко не лучшие условия для проведения скрытой атаки. Ханза же не будет спать в такой момент, позволив подчиненным отнести себя в Амигакури. Молодые шиноби всегда очень настойчивы и упорны, ке-ке-ке. Но Орочимару совсем не переживал за ученика. Несмотря на юный возраст и уверенность в себе, Яруаши всегда действует довольно рассудительно и сохраняет определенную степень осторожности. Если не предоставится удачного шанса для убийства Ханза, он скорее вернется с пустыми руками, чем будет рисковать своей жизнью. Страна дождя. Яруаши проследовал до конца известного маршрута эвакуации шинобиами, затем посмотрел на карту, выбрав наиболее вероятное направление, и продолжил преследование, но после нескольких часов погони, он так и не нашел никаких следов. Похоже, он выбрал неверное направление. Яруаши было лень продолжать поиски, поэтому он не стал заморачиваться и решил отправиться прямиком к Ами. Разве не проще проследовать к конечному пункту назначения? Так он точно не разменется с Ханза. Что касается обнаруживающих барьеров и трудностей проникновения в Ами, он с самого начала не думал о чем-то подобном. Ведь Орочимару и Данзе неоднократно упоминали о том, что Ханза чрезвычайно осторожный шиноби, заботящийся о своей безопасности, к нему практически невозможно подкрасться даже во время сна. Яруаши вообще не рассматривал возможность скрытой атаки, только открытое столкновение. Нет необходимости заботиться о численности шинобиами или чем-то подобном. Во время его столкновений с 3-м и 4-м Райкаге, недостаточно быстрые шиноби не могли вмешаться в их битву. То же самое произойдет и в этот раз. За исключением самого Ханза, все остальные шинобиами не заслуживают внимания Яруаши, поэтому он может пойти прямиком к главному боссу, не обращая внимания на обычных мобов. Яруаши не спешил в Амигакури. Постаравшись, он сможет добраться до туда за полдня, а Ханза, ведущему силами по запутанному маршруту, потребуется как минимум 3 или 4 дня. Добравшись слишком рано, Яруаши придется несколько дней скрываться за пределами деревни. Гораздо проще провести несколько дней в каком-нибудь маленьком городке, дождавшись, пока Хан завернется в Амигакуре. Этот вполне подходит. Яруаши достал карту и нашел ближайший городок. Глава 131. Глава 131. Кто он? В гостинице какого-то небольшого городка. Яруаши принял душ, переоделся и достал свиток, принявшись внимательно изучать его. В нем описывались тайны режима чакры молнии третьего Райкаге. Конечно, не полностью, а лишь обрывками. Эта информация была извлечена из мозга третьего Райкаге при помощи специальных техник шиноби отдела разведки, но по причине того, что информация извлекалась из мозга трупа, она была обрывочна и сильно повреждена. Яруаши не сильно заботился о режиме чакры молнии третьего Райкаге. Эта техника, несомненно, сильна во всех аспектах, но его грозовые врата еще сильнее. Его скорее интересуют методы контроля и манипуляции чакры атрибута Райтона, содержащиеся в этой секретной технике. Необходимо знать, шиноби Кума являются признанными мастерами Райтона, а третий Райкаге достиг пика в этом направлении. Его контроль и понимание чакры Райтона выходит далеко за пределы того же Орочимару. Это заслуживает пристального внимания. Нынешний Яруаши имеет слабый контроль чакры атрибута Райтона. С одной стороны, этому препятствуют грозовые врата, с другой стороны, этот элемент сам по себе плохо поддается контролю. Вот оно, адский проникающий удар. Яруаши тихо прошептал, внимательно читая свиток. Сам по себе адский проникающий удар является нинтэйдзюцу Б-ранга, но благодаря ужасающему телосложению и поразительному контролю чакры атрибута Райтона третьего Райкаге, мощь этой техники достигла пика С-ранга. В свитке написано, что при использовании адского проникающего удара, рука пользователя становится сосудом для чакры Райтона, что в случае Яруаши перекрывается клинком Кусанаги. С помощью вливания в сосуд и конденсации огромного количества Райтона, ладонь пользователя окутывается подобием потока чакры, что обеспечивает чрезвычайно высокую проникающую и режущую силу. Эта техника имеет два ключевых момента. Первый – вливание в ладонь пользователя огромного количества чакры молнии, путем превращения ее в сосуд. Второй – предельная сплоченность этой чакры, что требует высочайшего контроля. По поводу конкретных методов контроля чакры. Первая часть информации, в которой описывается использование руки в качестве сосуда для чакры молнии, довольно полна и понятна, но что касается конденсации и контроля этой чакры, информация была довольно прерывистой и повреждена в нескольких ключевых моментах, особенно последняя часть, она практически полностью отсутствовала. ТСК, от этой информации мало пользы. Яруаши разочарованно покачал головой. Он не знал, стоит ли винить в этом третьего Райкаге или шиноби отдела разведки, занимавшегося извлечением информации. Но без отдела разведки он не получил бы даже этого. Шиноби, занимавшийся этим вопросом, сделал все возможное, чтобы изложить сохранившиеся воспоминания Райкаге на бумаге, но на качество частично повлияло слишком низкое понимание конкретного вопроса. А что касается мертвого третьего Райкаге, узнав, что Яруаши обвиняет его в низком качестве информации, извлеченной из его трупа, боюсь, он может сойти с ума от ярости и вернуться с того света в качестве злого духа. К счастью, информация о сосуде относительно полна. Внимательно изучая записи, Яруаши быстро осознал, что это все-таки может быть полезно для него, потому что данный метод практики применим не только к руке, но и ко всему телу. Хотя такой вид практики не позволит сформировать чрезвычайно мощную руку, но это сделает тело более приспособленным к Райтону, что повысит контроль над ним и, возможно, даже облегчит открытие врат. Два поврежденных абзаца, да, должно быть так. Яруаши попытался восстановить и дополнить два поврежденных абзаца, основываясь на личном опыте и уцелевшей информации. Все дополнения незамедлительно проверялись на практике. Со способностью обратного потока времени, Яруаши всегда мог вернуть свое тело в идеальное состояние и не боялся ошибок. Примерно через полдня он пришел к выводу, что с дополнением нет никаких проблем. Но он не спешил приступать к практике, а вместо этого продолжил исследование, попытавшись дополнить раздел конденсации и контроля чакры молнии. С этим разделом было намного труднее, потому что за исключением пропущенных слов и предложений, здесь полностью отсутствовало несколько абзацев. Даже опираясь на контекст, можно было лишь приблизительно определить содержание, но о конкретных деталях не шло и речи. Яруаши активировал четырехкратное ускорение потока времени. Он занимался этим до обеда следующего дня, дополняя все, что было возможно, что касается слишком сильно поврежденных частей, Их можно будет восстановить только основываясь на большом количестве практического опыта. Ах, Яруаши вышел из состояния четырехкратного ускорения и потянул тело, собираясь пойти перекусить. Но вдруг он резко развернулся и подошел к окну, отодвинул край занавески и посмотрел в определенном направлении. Ему удалось разглядеть шиноби, сражающихся вдали, одна из сторон носила протекторы Канахи, а другая была смутно знакома. На улице города, около дюжины шиноби, носящих протектор Канахи, сражалась с менее чем десятью шиноби, носящими протекторами. Прекратите. Зачем Канахи нападать на этот город? Здесь нет шинобиами, а лишь невинные мирные жители. Яхика отразил атаку противника и яростно воскликнул. Но шиноби Канахи проигнорировали его крик, продолжая безжалостно атаковать. Черт, им вообще плевать. Яхика заскрежетал зубами, наблюдая за молчанием другой стороны. Неподалеку, Конан противостояла сразу трем противникам, манипулируя бумажными сюрикенами, в то же время она посмотрела на Яхика. Яхика, что нам делать? Если продолжить сражаться, они безусловно проиграют, но если отступить, шиноби Канахи скорее всего вырежут весь небольшой городок. Яхика стиснул зубы, ему было трудно сделать выбор. Датон, сдвиг земного ядра. Вдруг один из шиноби Канахи использовал датон, подняв землю под ногами Конан, что застало ее врасплох. Другой шиноби Канахи не упустил момент, пронзив ее коротким клинком, но тело Конан лишь превратилось в бесчисленные кусочки бумаги. Яхика, так не может продолжаться. Один из сражавшихся шиноби обратился к Яхика. Давай отступим, мы не способны остановить их. Яхика использовал суитан, сдерживая шиноби Канахи, и беспомощно сказал: «Черт, почему это происходит, Канаха?» Как раз в этот момент со стороны донесся голос: «К какому отделу вы принадлежите и какую миссию выполняете?» Этот голос привлек внимание всех сражавшихся. Яхика посмотрел в направлении голоса и увидел фигуру с протектором Канахи, неизвестно когда появившуюся на крыше неподалеку. Кажется, этому человеку было всего около 14 или 15 лет, судя по внешнему виду, они практически ровесники. Но, несмотря на сходство в возрасте, его манера поведения совершенно отличалась от Яхика. Этот молодой шиноби испускал уверенность и спокойствие, а по требовательному тону, казалось, будто бы он обращается к подчиненным. Появление Яруаши заставило битву приостановиться. Яхика нахмурился, задаваясь вопросом, кто этот парень, кто он такой. Нагата и Конан тоже заметили изменения и удивленно посмотрели на Яруаши, потому что шиноби Канахи, ранее сражавшиеся с ними, ошеломленно кричали: «Серебряная вспышка Канахи! Какого черта? Уходим! Немедленно уходим!» На лбах нападавших выступил холодный пот, а в глазах вспыхнуло крайнее напряжение и страх. Откуда он взялся? Почему серебряная вспышка разгуливает по стране дождя? Увидев, что шиноби Канахи бросаются в бегство, не собираясь отвечать на вопрос, Яруаши сразу же понял суть происходящего и холодно сказал: «Как и ожидалось, это не шиноби Канахи». Глава 132. Глава 132. Ты умрешь. Хотя это военное время, но Канаха не могла отправить команду шиноби, чтобы атаковать города страны дождя и безрассудно убивать мирных жителей. Даже если Данзо отдаст подобный приказ, шиноби корня обязательно примут внешний вид шиноби другой деревни, чтобы обвинить в этом врага. Делать подобное от имени Канахи невозможно. Очевидно, эта команда шиноби, атаковавшая мирный город, не принадлежала Канахи. Сбежать? Яруаши равнодушно сказал. В следующее мгновение его фигуру окутал серебристый свет. Фух. Под ошеломленными взглядами Яхика и Конан, по улице пронеслась серебряная вспышка, промелькнув мимо дюжины шиноби Канахи. Бегущие шиноби резко застыли на месте. В глазах читался ужас и паника. Они пытались что-то предпринять, но было уже поздно. На телах появились тонкие кровавые линии, во все стороны разлетелись брызги крови. Пуф. Когда шиноби Канахи были рассечены клинком Яруаши, их фигуры окутал белый дым. Внезапно шиноби Канахи преобразились в шиноби Суны. Шиноби Суны. Похоже, они не собираются так просто отказываться от участия в войне. Фигура Яруаши появилась неподалеку. Он спокойно вернул клинок Кусанаги в ножны и обернулся, посмотрев на трупы шиноби Суны. Серебристый свет постепенно рассеялся. Затем Яруаши посмотрел на Яхика. Яхика вздрогнул, ощутив на себе взгляд Яруаши. Разум начал охватывать ужас, а на лбу выступил холодный пот. Возникло ощущение, что на него смотрело ужасающее существо. Яруаши, убивший дюжину шиноби в мгновение ока, несомненно, может убить их просто по желанию. Хотя этот человек кажется ровесником Яхика, но его сила достигла ужасающей степени. Тук, Нагата сделал шаг вперед и поднял перед собой кунай, крайне бдительно наблюдая за Яруаши. Конан и остальные шиноби отошли от шока и крайне нервно посмотрели на Яруаши, ладони крепко сжали оружие, на лбах выступил холодный пот. Что это за скорость? Кто этот молодой шиноби? Ты шиноби Конохи? Яхика нервно сглотнула и напряженно спросил. Яруаши еще немного посмотрел на Яхика, затем повернулся к Нагатой. Конан, взгляд на мгновение задержался на Риннигане. Да, Яруаши спокойно ответил, а затем подошел к трупам шиноби Суны, валяющимся на земле, внимательно осмотрел их и начал обыскивать. Яхика и остальные напряженно стояли на месте, наблюдая за Яруаши. Царила чрезвычайно жуткая и странная атмосфера. Им хотелось как можно скорее сбежать отсюда, но никто не смел сделать шаг. Воцарилась тишина. Были слышны лишь звуки обыскиваемых тел. В этой жуткой и странной атмосфере Яхика начал постепенно успокаиваться и рассудил, что раз они все еще живы, значит этот шиноби Конохи не настроен к ним враждебно. Он атаковал лишь шиноби Суны, пытавшихся подставить шиноби Конохи. Придя к такому выводу, Яхика вздохнул и осторожно спросил. «Вы знаете учителя Джираю? Где он сейчас?» «Джирая сейчас на другом фронте». Яруаши закончил обыскивать тела и пошел по улице. Наблюдая за этим, все присутствующие напряглись еще сильнее, руки, сжимающие оружие, начали подрагивать, но в итоге Яруаши просто прошел мимо, продолжая спокойно идти по улице. Конан немного поколебалась, наблюдая за Яруаши, проходящим мимо, и нерешительно сказала: «Вы, похоже, знаете нас. Я слышал об вас от Джирай». Яруаши спокойно ответил на вопрос, продолжая идти по улице. Яхика колебался, глядя вслед уходящему Яруаши. В конце концов, он стиснул зубы и сказал: «Я слышал, что Коноха воюет с Амигакури. Разве нельзя решить проблему мирным путем? Если необходимо, я могу стать вашим посредником в переговорах». Яруаши остановился, медленно повернул голову и посмотрел на Яхика. Наивный. Яхика на мгновение замер и сказал: «Твоя деревня ведь тоже не хочет находиться в состоянии непрекращающейся войны, не так ли? Тогда почему бы не встать на путь мирных переговоров и не положить этому конец?» Яруаши покачал головой. «Это должно основываться на взаимном доверии, но люди не могут так просто доверять друг другу. Откажись от этого наивного мышления, иначе умрешь». Сказав это, Яруаши продолжил идти вперед и исчез в конце улицы. Когда фигура Яруаши наконец-то исчезла, шиноби, окружающие Яхика, опустили оружие и облегченно вздохнули. Их спины были покрыты холодным потом. Отойдя от шока, шиноби шокированно просмотрели на Яхика. Неожиданно он осмелился общаться с настолько ужасающим и опасным человеком. Это был очень сильный шиноби, способный убить их всех в мгновение ока. Яхика. Нагата обеспокоенно посмотрел на друга. Яхика еще какое-то время смотрел вслед ушедшему Яруаши, а потом глубоко вздохнул и решительно сказал: «Именно из-за того, что все придерживаются такой идеи, никто не может найти взаимопонимание. Просто нужно показать им, что это не так. Я обязательно добьюсь мира». Яхика крепко сжал кулаки. Он не был затронут словами Яруаши. Наблюдая за этим, Нагата облегченно вздохнул. Конан повернулась к Яхика и сказала: «Интересно, кто этот шиноби? Такая сила, я боюсь даже учитель Джирая». Яхика задумался, вспоминая произошедшее, и посмотрел на трупы шиноби Суны. «Эти шиноби Кана нет, шиноби Суны, кажется, назвали его серебряной вспышкой, они не назвали конкретного имени». Конан задумчиво сказала: «Но этот шиноби, должно быть, известен во всем мире, рано или поздно мы узнаем что-нибудь о нем». «Да». Яхика кивнула и снова вздохнул. Ему очень хотелось стать таким же могучим шиноби, как Ханза Саламандра. С такой силой, другая сторона не стала бы так легкомысленно относиться к нему, и возможно эта встреча действительно привела бы к мирным переговорам между деревнями. Случайное столкновение с Трио Яхика и ранней организацией Акацуки было лишь незначительным эпизодом. Яруаши думал о том, стоит ли ему сделать шаг и попытаться забрать Риннеган, но все же решил сдаться. Нынешний Нагата отнюдь не слаб, просто он старается полагаться на свои личные способности, но если подтолкнуть его к краю, это не будет битвой, которую можно завершить в мгновение ока. Сейчас внимание Учихимадара определенно сосредоточено на Нагата, такой шаг неизбежно приведет к столкновению с ним. Не стоит так рано провоцировать Мадару. Со временем, Яруаши будет становиться только сильнее, рано или поздно достигнув уровня Супер-Каге и даже шести путей, к тому моменту весь мир Шиноби будет лежать на его ладони. Глава 133. Глава 133. Техника неограниченного теневого клонирования. Через несколько дней, Шиноби Ами, во главе с Ханза, вернулись в свою деревню. Вернувшись домой, Ханза неторопливо снял свою броню, одел свободное кимоно и налил себе чашку чая. Наблюдая за многочисленными шиноби, охраняющими его комнату, он ощутил прилив спокойствия. После контакта с Данза, Ханза посетила плохое предчувствие. Отказав Данза начать совместную контратаку на Иву, он опасался, что Коноха может начать массовое наступление и окружить лагерями. Он наконец-то смог расслабиться, после благополучного возвращения в деревню. Коноха не способна отправить слишком большое количество сил вглубь страны дождя, ведь в таком случае, Ива обязательно воспользуется возможностью, начав полномасштабное наступление. Находясь в деревне, можно не опасаться нападения небольших сил. Сила Конохи пугает, желтая вспышка и серебряная вспышка Джирая и Орочимару воспитали слишком могущественных учеников. Ханза обеспокоенно посмотрел на стол перед собой. В прошлом он рассудил, что Коноха, скорее всего, станет победителем Второй мировой войны Шиноби, поэтому не желая провоцировать другую сторону на продолжение войны сами, он оставил трех учеников третьего Хокаге в живых. Ханза не ожидал, что это решение окажет настолько сильное влияние на мир Шиноби. То, что каждый из этой троицы стал довольно могучим Шиноби, было в пределах его ожиданий, но теперь еще и их ученики, Серебряная вспышка и Желтая вспышка, сделали себе имя в мире Шиноби. Если все так и продолжится, как только великие деревни потерпят поражение, Коноха, вероятно, предпримет попытку объединить мир Шиноби, а первым шагом на этом пути, конечно же, станет поглощение небольших стран, за которым последует постепенное ослабление и подавление великих стран. В таком случае, страна дождя, располагающаяся на границе страны огня, неизбежно станет одной из первых целей Коноха. Тщательно взвесив все за и против, Ханза принял решение объединиться с третьим Цучикаге. Коноха должна быть подавлена, иначе страна дождя окажется под угрозой. Со стороны Коноха обязательно последует ответная реакция, поэтому я должен действовать крайне осторожно. Лучше не спешите просто строить план действий на основе информации, предоставляемой Ивагакури. Ханза погрузился в задумчивость. И как раз в этот момент снаружи донесся звук быстрых шагов, затем прозвучал взволнованный голос. «Лорд Ханза, на территории деревни объявился злоумышленник». «Злоумышленник?» Ханза поставил чашку чая на стол и сказал: «Просто сообщи нашему гарнизону, пусть разберутся». «Лорд Ханза», голос Шиноби Ами, стоявшего на одном колене перед входом в комнату, дрожал. «Боюсь, наш гарнизон не сможет справиться с этим злоумышленником, он уже идет сюда». «Что?» Выражение лица Ханзы резко изменилось, он встал и сказал: «Не можете сдержать, неужели Коноха начала массивную атаку?» «Нет, всего один человек». Шиноби Ами сдержал дрожь и сказал, с нескрываемым страхом в голосе: «Этот Шиноби, скорее всего, серебряная вспышка Коноха». Амигакури. Яруаши, одетый в рисовую шляпу и черный плащ, шел прямиком ко входу в деревню, не предпринимая никаких попыток скрываться. Учитывая, что Ами окружено обнаруживающими барьерами, незаметное проникновение было довольно затруднительным делом, поэтому Яруаши решил вообще не скрываться и войти с главного входа. Для него, пока известно местоположение самого Ханза, нет большой разницы проникать тайно или атаковать в лоб. Раз Пиин смог сокрушить Шиноби Амигакури и убить Ханза, то и он тоже сможет. Что? Увидев приближающегося Яруаши, Шиноби Ами, отвечающие за охрану входа, были сильно удивлены и озадачены, потому что их взгляд привлек протектор, привязанный к его правой руке. Это был протектор Коноха. «Стоять! Ты посланник Коноха!» Один из Шиноби Ами наконец-то отреагировал и начал кричать, но в следующее мгновение он резко застыл на месте, потому что фигура Шиноби Коноха, находившаяся на довольно большом расстоянии, внезапно размылась и через мгновение появилась прямо перед ним. В глазах Шиноби вспыхнул шок, он подсознательно взмахнул кунаем в направлении Яруаши, но тот лишь легко взмахнул рукой, отбросив кунай в воздух. Яруаши посмотрел на Шиноби и равнодушно сказал: «У меня есть всего один вопрос. Ханза Саламандра уже вернулся?» Глаза Шиноби Ами постепенно наполнялись ужасом, ведь теперь он смог лучше разглядеть внешность Шиноби Коноха и обратил внимание клинок Кусанаги. Скорость, серебристые волосы, Клинок Кусанаги, ты серебряная. Шиноби Ами подсознательно отступил назад и испуганно сказал. Фух, промелькнул клинок, голова полетела в небо, слишком медленно. Яруаши холодно сказал и появился перед другим Шиноби Ами, направив клинок Кусанаги на его лицо. Шиноби подсознательно контратаковал кунаим, но ощутив кончик острейшего лезвия между своих бровей, он сразу же прервал движение. Почувствовав страх смерти, он с дрожью в голосе сказал, «Лорд Ханза только что вернулся». «Отлично». Яруаши кивнул, опусти клинок Кусанаги и спокойно вошел в Ами через главный вход. К этому моменту, здесь уже царил беспорядок. В деревне прозвучал сигнал о вторжении. «Вторжение! Где злоумышленник?» По всей деревне слышались озадаченные возгласы, но шиноби, собравшиеся перед главным входом, уже заметили Яруаши, неторопливо вошедшего на территорию Ами. На их лицах вспыхнул шок. Неожиданно, злоумышленник ворвался прямиком через главный вход. После секунды безмолвия, шиноби наконец-то отреагировали, начав атаковать Яруаши. Фух, фух, фух. К нему устремилось огромное количество сюрикенов и кунаев, многие из которых были снабжены взрывными печатями. Яруаши равнодушно посмотрел на это и сделал шаг вперед. В следующее мгновение его фигура исчезла. Кланг, кланг. Многочисленные сюрикены и кунаи поразили землю, не достигнув своей цели. Без единого звука, фигура Яруаши появилась на крыше неподалеку. Он не стал нападать на шиноби Ами, в попытке выяснить точное местоположение Ханза, а решил использовать иной способ. Яруаши поднял руку и сложил печать. «Давай для начала узнаем твое точное местоположение». Пуф, вспыхнул белый дым, рядом с Яруаши появилось более 10 теневых клонов. Техника множественного теневого клонирования. Теневые клоны незамедлительно разбежались по разным направлениям, некоторые бросились к ближайшим шинобиями, а другие отправились вглубь деревни. Теневой клон вторгнулся в одиночку и теперь осмеливается так растрачивать чакру. Наблюдая за этой сценой, многие шиноби быстро отошли от шока и ухмыльнулись. Изначально они задавались вопросом, насколько же силен и умел шиноби, осмелившийся в одиночку открыто вторгнуться в деревню, но теперь кажется это простой идиот, разом растративший практически всю свою чакру, создав такое количество теневых клонов. Теневое клонирование – это ниндзюцу, при использовании которого чакра разделяется поровну между клоном и пользователем. Обычно, после нескольких последовательных применений данной техники, шиноби сильно истощает свою духовную и физическую энергию, теряя возможность формировать чакру. Одновременное создание стольких теневых клонов, несомненно, является актом поиска смерти. Как только духовная и физическая энергии будут истощены, даже чрезвычайно могущественный шиноби утратит большую часть своей силы. Но, в следующий момент их лица застыли. Яруаши не собирался останавливаться на дюжине клонов, он не убрал печать, продолжив непрерывно создавать их. Пуф, пуф, пуф, вспыхнуло большое количество дыма, словно был призван какой-то большой зверь. Под неверующими взглядами шинобиями, во все стороны от Яруаши хлынул непрерывный поток теневых клонов. Это уже не множественное теневое клонирование, а техника, которую способен использовать только Яруаши, неограниченное теневое клонирование. Невозможно. Это не теневое клонирование. Что это за ниндзюцу? Все шинобиями, наблюдающие за этой сценой, демонстрировали ошеломленные и неверующие взгляды. Создание такого количества теневых клонов возможно только в случае, если шиноби обладает бесконечной чакрой. Но, все эти клоны материальны и способны атаковать, а также можно ощутить, что они обладают примерно равным количеством чакры, все это является характерными чертами Каге Буншин но Дзюцу. Теневые клоны Яруаши не могут использовать грозовые врата и ускорение потока времени, но с базовым Тайдзюцу и Ниндзюцу нет никаких проблем. Хотя чакры не так много и физическая сила далека от оригинала, но этого вполне достаточно, чтобы без проблем разобраться с обычным чуунином. Какого черта? Как такое может быть? Шиноби Ами, обменивающийся ударами с теневым клоном, беспомощно закричал, наблюдая за тем, как к нему приближается еще несколько таких же клонов. Очевидно, в деревню вторгся всего лишь один шиноби. Тогда какого черта? Создается ощущение, что численное преимущество на его стороне. Что за шутка? Неужели он джинчурики? Фух, фух, некоторые шиноби, находившиеся неподалеку, попытались атаковать основное тело Яруаши, чтобы вынудить его прекратить создавать теневых клонов, но не успев приблизиться к нему, они были сметены несколькими клонами. Огромное количество теневых клонов бросилось к шинобиаме, находившимся неподалеку, а затем, словно саранча, побежало по всей деревне, сметая все на своем пути. Через короткое время, вся деревня погрузилась в хаос. Хотя Яруаши не использовал свои фирменные грозовые врата, но в Амигакуре нашлось немалое количество шиноби, определивших его личность по внешности клонов. Это серебряная вспышка Конохи. Некоторые шиноби начали громко кричать, оглашая личность нападавшего, что вызвало потрясение у остальных. Шиноби, намеревавшиеся атаковать основное тело Яруаши, резко замерли на месте. Серебряная вспышка, убивший одного из пяти Каге. Это непрерывное высвобождение теневых клонов казалось слишком невероятным, но когда подобное связано с настолько ужасающей личностью, это может быть легко оправдано тем, что способности шиноби такого уровня выходят далеко за пределы их понимания. Неудивительно, что он осмелился в одиночку вторгнуться в их деревню. Шиноби-ами стиснули зубы и начали сражаться с теневыми клонами, больше не осмеливаясь бросаться к самому Яруаши. Это далеко за пределами того, с чем они могут иметь дело. Только Ханза Саламандра может иметь дело с настолько ужасающим шиноби. Через некоторое время Яруаши прекратил создавать теневых клонов и закрыл глаза, начав принимать множество информации из всех частей деревни. Вскоре, получив порцию информации от очередного клона, он резко открыл глаза. «Я нашел тебя, Ханза Саламандра». Глава 134. Яруаши vs Ханза. Амигакуре. На крыше, неподалеку от центра деревни, стоял Ханза. Половину его лица скрывает маска, в руках сжата кусаригама, он мрачно наблюдал за тем, как Яруаши обратился в белый дым и рассеялся без следа. Теневой клон, Ханза огляделся по сторонам, оценивая ситуацию в деревне, и сосредоточился на восприятии. Вскоре он почувствовал, что вся деревня заполнена одной и той же чакрой. В глазах Ханза вспыхнуло удивление, он озадаченно пробормотал. Почему их так много? Количество этих теневых клонов слишком велико. Кроме того, каждый из них обладает чакрой на уровне обычного чуунина. Человек не может обладать таким объемом чакры, это уже уровень биджу. Вдруг его взгляд резко изменился, оценивая ситуацию в деревне с помощью сенсорной способности, Ханза обратил внимание на чакру, совпадающую со всеми остальными, но имеющую гораздо больший объем. Эта чакра быстро двигалась в его направлении. Так быстро, Ханза невольно вздрогнул, оценив скорость другой стороны с помощью восприятия. Всего через несколько секунд, другая сторона появилась в поле его зрения. Ханза поднял голову, посмотрев на крышу более высокого соседнего здания. Там на краю стояла фигура, купающаяся в серебристом свете. В руке фигуры сжат клинок Кусанаги, окутанный потрескивающими дугами молнии. Сквозь серебристое сияние можно смутно судить о юном возрасте этого человека, но Ханза явно ощущал, что эта бушующая чакра нисколько не уступает ему. Серебряная вспышка Конохи, убивший третьего Рейкаге, вторгся в Амигакуре, чтобы убить меня, не так ли? Но будет не так просто забрать мою голову. Ханза холодно посмотрел на Яруаши, но, в следующее мгновение, его выражение лица резко изменилось. Фигура Яруаши размылась, между крышами промелькнула серебряная вспышка. Его глаза не способны поспевать за этой скоростью. Фух, фигура Яруаши приземлилась прямо перед Ханза, покачала головой и исчезла. Слишком много чепухи. В следующее мгновение он появился позади Ханза и взмахнул клинком Кусанаги. Ханза резко развернулся и взмахнул кусаригамой. Он полагался на свою сенсорную способность, чтобы уловить траекторию движения противника, а затем на отличную физическую силу и огромный опыт, чтобы заблокировать удар. Тем не менее, он заблокировал лишь одну атаку. Фух, на фигуре Ханза появилось бесчленное количество тонких белых линий, словно его в одно мгновение рассекли бесчисленное количество раз. Это был атомный разрез Яруаши. Бух, в глубине глаз Ханза, разрезанного на множество мелких кусочков, вспыхнул глубокий свет, крови не последовало, его тело обратилось в воду. Впечатляюще, это оказался водяной клон. В то же время, крыша под ногами Яруаши обратилась в болото, пронизанное множеством взрывных печатей, и окутало его ноги. Взрыв. Ханза появился на соседней крыше, сложил печать одной рукой и холодно сказал, излучая убийственное намерение. Бух. Фигура Яруаши была поглощена мощным взрывом. Неужели на этом все? Ханза прищурился, наблюдая за взрывом. В его восприятии, со стороны Яруаши не последовало никаких движений чакры, Получается, его основное тело действительно оказалось в эпицентре взрыва. Он не думал, что серебряная вспышка, убивший третьего Рейкаге, мог быть настолько простым соперником, поэтому не смел расслабляться ни в малейшей степени, сосредоточившись на своем восприятии до крайности. Вскоре дым рассеялся, и его взгляду предстала фигура Яруаши. Одежда была сильно обожжена, нижняя часть штанов и обувь полностью уничтожены взрывом. Яруаши, купающийся в серебристом свете, стоял босиком на крыше, и самым странным было то, что на оголенных ногах не было ни единого повреждения, даже копоти. Как такое возможно? Ханза прищурился и ошеломленно воскликнул. Если верить его восприятию, Яруаши попался в ловушку и был поражен взрывом, обгоревшая одежда подтверждает это, но он совсем не пострадал. Почувствовав мое приближение, ты сразу же создал водяного клона, установил позади него взрывную ловушку и спрятался неподалеку, подавив свои колебания чакры. Яруаши посмотрел на Ханза и покачал головой. Ах, похоже, невозможно сходу разобраться с человеком, именуемым полубогом Шиноби. Фух. Сказав это, Яруаши яростно взмахнул клинком в направлении Ханза, извергнув огромный серебристый слеж в форме полумесяца, казалось, способный разрезать все, что встанет у него на пути. Гицуга Тиншоу. Ханза без колебаний отступил назад, в попытке уклониться от слежа Яруаши, и в то же время сложил серию печатей. Шуншин но дзюцу. Фух. Его фигура размылась и исчезла, а Гицуга Тиншоу рассекла пустой воздух. Яруаши огляделся по сторонам. Не найдя Ханза, он сконцентрировался на восприятии, пытаясь почувствовать чакру противника, но так ничего и не обнаружил. В этот момент, Катон, взрыв земли. Непонятно откуда донесся голос Ханза, и крыша под ногами Яруаши начала вздыматься, словно вот-вот разразится извержение небольшого вулкана. Фигура Яруаши размылась и появилась на крыше соседнего здания, избегая взрыва. Хаем, как я и думал, ты обладаешь невероятной скоростью и огромным объемом чакры, но плох в сенсорном восприятии, это и есть твоя главная слабость. В глазах Ханза вспыхнул холодный свет, он полностью скрыл свое тело и отслеживал движение Яруаши с помощью восприятия. Не стоит недооценивать человека, именуемого полубогом Шиноби. Тайдзюцу, ниндзюцу, гендзюцу, он хорош практически во всех аспектах, в том числе и в сенсорном восприятии. Еще до вступления в битву, Ханза сделал вывод, что Яруаши не обладает сенсорным восприятием или оно слишком слабое, основываясь на том, что для поиска ему пришлось прибегнуть к использованию множества теневых клонов. Как и ожидалось, скрыв свои колебания чакры, он смог ускользнуть от восприятия Яруаши. Хаем, ты быстрейший шиноби из всех, с кем мне доводилось сталкиваться, вдобавок обладаешь неимоверным запасом чакры, но как долго ты сможешь уклоняться от атак, будучи неспособным найти меня? Ханза холодно сказал и сложил серию печати одной рукой. Фух, водяное лезвие вырвалось металлическое из трубы, располагавшейся неподалеку от Яруаши, стремясь рассечь его тело на две части. Глава 135. Глава 135. Ясакани но Магатама. Лезвие, сформированное из воды под высочайшим давлением, рассекло стальную трубу словно тофу, устремившись к своей цели с высочайшей скоростью. Выражение лица Яруаши оставалось неизменным, он резко взмахнул клинком Кусанаги, рассекая водяное лезвие, в стороны разлетелось большое количество брызг. Фух, вслед за этим, фигура Яруаши вновь размылась и переместилась в другое место, уклоняясь от земляного шипа, который собирался пронзить его ногу. Это оказалось немного сложнее, чем ожидалось. Так быстро найти мою слабость и идеально воспользоваться ею Ханза действительно заслуживает свою славу. Яруаши поднялся на одно из самых высоких зданий и осмотрел окрестности. Ну тогда не стоит винить меня за излишнюю грубость. Он действительно не очень хорош в восприятии, будет невероятно трудно выяснить конкретное местоположение Ханза. В будущем освоение режима мудреца нейтрализует эту слабость. Но, даже сегодня, у него есть способ справиться с этой ситуацией. Нужно просто использовать атаку с широким диапазоном, тогда будет совсем не важно, где именно прячется Ханза. Попробуй это, Ханза. В глубине глаз Яруаши вспыхнул холод, в следующее мгновение он резко прыгнул, поднявшись примерно на 20 метров над крышей, серебристый свет, окутывающий его фигуру, внезапно стал еще более ярким. Воспринимая это движение с помощью сенсорного восприятия, Ханза озадаченно нахмурился. Что делает серебряная вспышка? Он хочет подпрыгнуть, в попытке избежать его атаки, но сомнения длились недолго, Как только в голове Ханза промелькнула эта мысль, его выражение лица резко изменилось, демонстрируя неподдельный ужас. В небе клинок Кусанаги, сжатый в руке Яруаши, двинулся со скоростью, за которой невозможно уследить невооруженным глазом, оставляя множество остаточных изображений. Эти бесчисленные остаточные изображения переплелись между собой, испустив ослепительное сияние, похожее на серебристое солнце, висящее в небе. Через мгновение серебристый свет хлынул вниз безумным потоком, словно проливной дождь, источником которого был Яруаши. В диапазон атаки попала огромная площадь внизу. Этот проливной дождь состоял из множества небольших серебристых полумесяцев, окутанных потрескивающими дугами молнии. Казалось, этот ужасающий дождь стремится разорвать все на своем пути. Ясакани но Магатама. Бум, бум, бум. Прогремела серия взрывов. В момент приземления серебристые слиши рассекали все, что вставало у них на пути, и громко взрывались, извергая дуги молнии. Глядя с высоты, можно было увидеть, что вся площадь, подвергнувшаяся атаке Яруаши, была окутана сетью переплетающихся дуг молнии. Многочисленные шинобиами, наблюдающие за битвой Яруаши и Ханза с разных направлений, продемонстрировали ошеломленные взгляды. Шинобиами могли ощутить ужасающую силу, содержащуюся в этих серебристых полумесяцах. Им было бы невероятно трудно иметь дело даже с одним или двумя из них, но эта атака состояла из неисчислимого количества таких полумесяцев, извергнутых практически одновременно, что позволило сформировать крайне интенсивную атаку большого диапазона. Это и есть серебряная вспышка Конохи, убившая сильнейшего Рейкаге в истории. Он на совершенно ином уровне. В глазах шинобиами вспыхнул страх, в то же время к ним бросились все еще не развеянные теневые клоны Яруаши. Вновь завязалась битва. Во время битвы с теневыми клонами они могли лишь слышать непрекращающийся чудовищный грохот, земля под ногами дрожала, казалось, деревня оказалась в эпицентре землетрясения. Бух, бух, бух. Здание, в котором скрывался Ханза, сильно содрогнулось и начало быстро разрушаться от крыши, но еще быстрее его окутали многочисленные дуги молнии, извергнутые взрывами. Плохи дела. Лицо Ханза заметно побледнело, он без колебаний сложил серию печати и приложил руки к полу. Мгновенно появилась массивная скала в форме куба, приняв на себя ливень мощнейших атак. В глазах Яруаши, продолжавшего безумно атаковать, вспыхнул свет. Как и ожидалось, на этот раз он не смог ускользнуть. Он начал сокращать диапазон атаки, сосредотачиваясь на месте, где был замечен Ханза. Поток слеший, обрушившийся на массивную скалу, в которой скрывался Ханза, становился все более плотным. Бум, бум, бум. Скала, по прочности превосходившая даже сталь, неустанно содрогалась под градом серебристых слеший, на ней появилось множество вмятин, в стороны разлетался щебень, в конце концов она не выдержала и с грохотом взорвалась. В момент разрушения укрытия Ханза громко взревел и активировал технику телесного мерцания. Его фигура размылась и через мгновение появилась в воздухе сбоку от Яруаши. Серп Кусаригамы устремился к Яруаши. Изначально Ханза старался избегать сражения на короткой дистанции, но когда Яруаши использовал ужасающую атаку широкого диапазона, он больше не мог продолжать прятаться. Оставалось либо попытаться сбежать с помощью мерцания, либо разделить жизнь и смерть в решающем столкновении. Ханза выбрал последнее. Как человек, предпочитающий действовать осторожно и наверняка, он, конечно же, хотел выбрать первый вариант, но эта масштабная атака уничтожила все здания в своем диапазоне, превратив окружающую местность в равнину. В такой ситуации, учитывая скорость Яруаши, его шансы на удачный побег стремятся к нулю, так что оставалось только броситься в атаку, с полной верой в свои способности и опыт. Он полубог шиноби. На этом пути от его рук пало бесчисленное количество гениальных и могущественных шиноби. Он не может умереть здесь. Кланг. В момент стремительного нападения Ханза, Яруаши мгновенно прервал свою атаку и резко взмахнул клинком Кусанаги в сторону, заблокировав лезвие Кусаригамы. Но контратака Ханза еще не завершилась. В момент, когда Кусаригама была заблокирована, его тело обратилось в воду. Это был водяной клон. В то же время, позади Яруаши появилась фигура Ханза и нанесла стремительный удар коротким клинком. Комбинированная атака. Кланг. Яруаши смог отреагировать и на этот стремительный удар, двигаясь словно в состоянии ускоренной перемотки, так как в воздухе не было точки опоры. Он ловко изогнулся в районе талии, развернув только верхнюю часть тела, и взмахнул клинком Кусанаги, заблокировав атаку Ханза. Атака потерпела неудачу, но Ханза не проявил беспокойства, в глазах вспыхнул холод, свободная рука уже сложила серию печатей. Суитан. Водяные шипы, водяные брызги, разлетевшиеся во все стороны при разрушении клона, превратились в бесчисленные острейшие шипы, устремившиеся к Яруаши со всех сторон, не давая ему пространства для уклонения. Водяные шипы пронзили тело Яруаши, в стороны разлетелись брызги крови. Ханза равнодушно наблюдал за этой сценой. Все кончено. Глава 136. Глава 136. Смерть Ханза. Это лорд Ханза. Многочисленные шинобиами, наблюдавшие за битвой издалека, были сильно напряжены в момент этого столкновения Яруаши и Ханза, но через мгновение они радостно закричали. Хотя они находились довольно далеко, но чакра Яруаши была слишком обильна и яростна, так что практически все смогли почувствовать, что это был не клон. Получается, Яруаши был поражен этой атакой Ханза. Как и ожидалось, старший Ханза победил. Даже серебряная вспышка пала от его руки. В конце концов, лорд Ханза известен как полубог Шиноби. Шинобиами пребывали в благоговении, наблюдая за этой сценой. В их глазах Ханза является богом Амигакури, именно на его плечах держалась вся деревня, не пав даже перед лицом великих деревень. Ханза опасался, что Яруаши нанесет ответный удар перед смертью, поэтому решительно взмахнул клинком, оттолкнув его тело и разорвав дистанцию. Две фигуры синхронно падали вниз. Ханза посмотрел на падающего Яруаши и сказал: «Ты можешь гордиться тем, что поставил меня в такое тяжелое положение, но, к сожалению, твои навыки и опыт были недостаточно хороши». Но он прервался посреди предложения. В глазах вспыхнуло неверие. Что за черт? Серебристое сияние, окутывающее фигуру Яруаши, не проявляло признаков затухания. Когда они синхронно падал вниз, многочисленные капли крови Яруаши, смешавшиеся с дождем, устремились к этому серебристому сиянию. Как такое может быть? Выражение лица Ханзы резко изменилось, он быстро понял, что именно произошло. Неудивительно, что Яруаши пережил тот взрыв без последствий, оказывается, у него есть настолько мощное дзюцу самовосстановления. В момент, когда Ханза ошеломленно воскликнул, Яруаши взмахнул клинком Кусанаги, извергнув в его направлении серебристый слеж. Плохи дела. Ханза ощутил ужас. Его шуншин основан на суитане, для применения данного ниндзюцу необходимо соприкасаться либо с влажной землей, либо с потоком воды, хотя в воздухе есть контакт с каплями дождя, но это недостаточно плотная точка опоры. Не имея возможности применить шуншин, Ханза не мог уклониться от атаки, поэтому ему оставалось только взмахнуть коротким клинком, блокируя слеж Яруаши. Вот теперь все действительно кончено, Ханза. Яруаши равнодушно посмотрел на Ханза, продолжая размахивать коротким клинком. В одно мгновение было извергнуто множество слежей. Нет, стой. В глубине глаз Ханза вспыхнул страх. Невероятная скорость, обильная чакра и даже настолько мощная способность самовосстановления. Этот парень просто монстр. Если бы он знал об этом заранее, то предпочел бы сразу же сбежать из деревни, даже не предпринимая попытки вступить в битву. Бум, бум, бум. Их падение длилось всего несколько мгновений, но за это короткое время на фигуру Ханза обрушилось огромное количество серебристых слежей. Ханза и Яруаши не обладают способностью к полету, поэтому, оказавшись в воздухе, они потеряли мобильность. Во время падения Яруаши все еще мог использовать киндзюцу, но Ханза не мог скрываться и уклоняться, как он делал это на земле. Так что, в тот момент, когда контратака Ханза потерпела неудачу, победители и проигравшие уже были решены. Через несколько мгновений, пух, Яруаши мягко приземлился на воду. В нескольких метрах перед ним Ханза с грохотом упал в воду, в стороны разлетелось множество брызг. Вместе с брызгами вода окрасилась в красный цвет, цвет крови. Вдалеке шинобиами, уже начавшие праздновать победу, ошеломленно замерли. Они шокированно смотрели на поверхность воды, окрашивающуюся в цвет крови. Когда чакра Ханза полностью исчезла, они ощутили неверие. Мертв, Ханза Саламандра мертв. Во время Второй мировой войны шиноби, этот человек смог практически в одиночку защитить Амигакури от посягательств сразу нескольких великих деревень и получил титул полубога шиноби. Фух, под неверующими взглядами множества людей, Яруаши шагнул вперед, остановился перед местом, куда только что упало тело Ханза, и мягко ударил ногой по поверхности воды, извергая поток чакры. Мелководье расступилось в стороны, обнажая изуродованный труп Ханза, валяющийся в руинах. Фух, Яруаши взял клинок Кусанаги обратным хватом и опустил руку вниз, пронзив голову Ханзы и пригвоздив его тело к земле. Это простое движение сокрушило последние остатки надежды, теплившиеся в сердцах шинобиами. Они ощутили холод во всем теле, словно их с ног до головы окатили ледяной водой. Глядя на фигуру Яруаши, они чувствовали крайний страх. В этот момент Яруаши вытащил клинок Кусанаги и медленно повернулся к ним. «Бежим!» Неизвестно, кто закричал первым, но с этим криком все шинобиами бросились бежать в разных направлениях, словно испуганная стая птиц. С бегством этих шиноби, известие о смерти Ханза быстро распространилось по всей деревне. Шиноби, продолжавшие сражаться с теневым клоном, ощутили ужас и потеряли любую волю к борьбе. Вместе с распространением этой новости, рухнула вся Амигакури. Где-то в стране дождя, на скромной базе организации Акацуки, основанной Яхико, за последние дни, к Акацуки присоединилось два новых члена. Теперь их численность возросла с 9 до 11 человек. Увеличение числа участников сделало эту базу не такой тихой и холодной, как раньше. Конан и Нагата были очень рады тому, что еще больше людей признало идею Яхико и присоединилось к Акацуки. Акацуки постепенно растет и становится сильнее. Яхико стоял на втором этаже, обращаясь к челнам Акацуки, располагающимся на первом. «Мы должны брать пример с Ханзы и стремиться вырасти до масштаба, сравнимого с Амигакури, только тогда мы будем обладать достаточной силой и ресурсами, чтобы вести мир шиноби к миру». Услышав эти слова, кто-то с сомнением сказал: «Ханза известен во всем мире как полубог шиноби, действительно ли мы сможем когда-нибудь достичь этого? Именно поэтому мы должны усердно работать и поддерживать друг друга». Яхико улыбнулся и сказал: «Он прекрасно понимал, что будет чрезвычайно сложно достичь уровня Ханза, ведь во всем мире шиноби есть только один полубог, но всегда будет надежда, если продолжать усердно работать и прилагать максимум усилий». Услышав слова Яхико, Конан, Нагата и остальные воодушевленно улыбнулись. И как раз в этот момент, бух, дверь резко распахнулась и в помещение вбежал промокший до нитки шиноби. С его одежды стекали капли дождя, но он не обращал на это никакого внимания, а глубоко вдохнул и со страхом сказал: «Хан Ханза, что-то случилось с Ханза?» Яхико посмотрел на вбежавшего шиноби и нахмурился. «Успокойся, говори нормально». Шиноби еще раз глубоко вздохнул, осмотрел всех присутствующих и с дрожью в голосе сказал: «Ханза убита, Амигакури пала». Воцарилась тишина. Яхико постепенно отошел от шока и нервно спросил: «Что ты только что сказал? Невозможно. Как Ханза, именуемый полубогом шиноби, мог быть убит, а Амигакури пасть?» Кто-то неверующе воскликнул. Вбежавший шиноби ответил с дрожью в голосе: «Я уже подтвердил информацию. Это правда. Ханза был убит серебряной вспышкой Канохи». Серебряная вспышка. Услышав это имя, Яхико невольно вздрогнул. После той встречи с Яруаши, Яхико попытался добыть о нем информацию, хотя страна дождя считается закрытой, но во время мировой войны внутри циркулировало множество разных слухов и новостей. После получения конкретной информации о серебряной вспышке, Яхико не мог не почувствовать шок. Оказалось, что его возраст составляет всего 11 лет, но заслуги, полученные на поле битвы, просто ужасают. Даже один из пяти Каге пал от его руки. Яхико до сих пор невольно вздрагивал, вспоминая их встречу. Неожиданно, этот молодой шиноби оказался настолько ужасающей личностью. Он возглавил силы Канохи, чтобы напасть на Амигакури. Я не ожидал, что шиноби вроде Ханза будет убит. Невольно в голове Яхико возник образ Яруаши, его сердце сильно дрожало. Но в этот момент шиноби покачал головой в ответ на слова Яхико: «Нет, все иначе серебряную вспышку не сопровождали силы Канохи. Он в одиночку сокрушил Амигакури и убил Ханза». Когда шиноби говорил это, его лицо демонстрировало неверие. Он тоже не мог поверить своим ушам, когда получил эту информацию. Она перепроверялась несколько раз и была принята как факт только после того, как было получено подтверждение из уст бежавших шинобиами. Бух! Яхико невольно отшатнулся на несколько шагов назад и врезался в стену. Его разум опустел на некоторое время. Все остальные тоже пребывали в шоке. Воцарилась тишина, были слышны лишь звуки учащенного дыхания. 44 и краткая год от основания Конохи. 2 и краткая год Третьей мировой войны шиноби. Хатаки Яруаши, известный как Серебряная вспышка Конохи, в одиночку атаковал Амигакури. По ходу этой атаки, он убил Ханза Саламандру и сокрушил всю деревню. С распространением этой новости весь мир шиноби содрогнулся. Глава 137. Новости. Фронтовой лагерь Канахи. В центральной палатке Орочимару стоял перед картой и задумчиво перемещал маленькие разноцветные флажки. Каждый флажок представлял собой отряд Ивагакури, а цвет их специализацию. Есть разведывательные отряды, отряды убийц, а также ударные отряды. В палатке царила довольно тяжелая атмосфера. Данзо сидел неподалеку и тоже задумчиво разглядывал карту. Рядом стояло несколько элитных джоунинов с мрачными выражениями лиц. «Активность шиноби Сунагакури оказывает на нас слишком сильное давление». Орочимару перестал перемещать флажки и сказал хриплым голосом. «Они оказались в ужасной ситуации. На днях Суна начала проявлять активность на южной границе, пользуясь тем, что Канаха уже находится под огромным давлением из-за совместных действий Иваями. Эти силы были отправлены Казека Герасой с довольно своеобразной целью. Он был намерен не только воевать, но и устранить неугодных. В результате полномасштабного столкновения с Канахой, Чия была убита, а репутация Эбиза сильно пострадала, что привело к стабилизации шаткого положения расы. Но закрепившись на посту Казекаге, он не собирался прекращать наращивать влияние и власть. Путем подкупа и запугивания высших слоев деревни, раса за короткое время взял под контроль большую часть Сунагакури. Те же, кого не удалось взять под контроль, сформировали группы, похожие на обособленный клан Учиха из Канахи. Все эти силы были отправлены на фронт с задачей вторгнуться в страну огня. Сунагакури пока что не расторгла мирный договор с Канахой. Отправленные силы действовали только в районе границы и на нейтральных территориях, не вступая в столкновение с шиноби Канахи и не начиная вести активные военные действия. Но проблема в том, что даже если Суна не берет на себя инициативу, войска, просто размещенные на границе, уже оказывают на Канаху сильное давление. Это невозможно оставлять без внимания. Орочимару был вынужден отделить часть сил Канахи на случай движения со стороны Суны, что сделало конфронтацию с Ивой крайне напряженной. Цучикаге Аанаки крайне расчетлив и коварен. После того, как Яруаши и Минато прославились в мире шиноби, он крайне неохотно шел на полномасштабное столкновение, предпочитая тактику мелких стычек. Тысячи шиноби Ивы были разделены на сотни небольших отрядов, действуя на приграничной территории и иногда проникая вглубь страны огня. Цель подобной тактики очень проста – защита от желтой и серебряной вспышки Канахи. Даже если Яруаши и Минато начнут активную деятельность на этом фронте, они в лучшем случае успеют уничтожить несколько небольших отрядов, прежде чем противник отреагирует и отступит.